Глава 37. Темный взгляд летит в меня, как копье. Вонзается острием в лицо. Я не жалею о своем вопросе. Меня взбесило его отношение ко мне. Мог бы просто сказать, и я бы сама выпила. Но нет, сам засунул, еще и проверил. «Не боюсь», — выплевывает. «Но не хочу». «А тебе уже пора. Может, дети как-то тебя изменят. Хотя вряд ли». Морщусь, уходя в сторону. Не хочу с ним говорить. «Они обуза!» Друг выдает мне в затылок. Неожиданно. Я не думал, что он ответит на этот вопрос. «Только и всего. Портят все планы. Меняют кардинально начертанную тобой жизнь». «Обуза?» Сжимаю зубы, чтобы очередное дерьмо не вырвалось из моего рта. Я представила, если бы так меня называли мама или папа. Обидно до горящих легких. Мама рассказывала, что я тоже была неожиданным ребенком. Незапланированный, но любимый. Но планы на жизнь у нее никак не поменялись. Максимум пошла учиться заочно, а не очно. И не на того, кого хотела. Но это ведь мелочи. Вспоминаю себя. Родители всегда твердили мне, что я унаследую компанию. Считали, что медицина – неблагодарное дело. Пашешь каждый день, ничего не получаешь. Да и зачем, когда есть уже все готовое, горячее. А мне просто хотелось помогать детям. Я выбрал направление, которое мне интересно. А теперь планы поменялись точно так же. И ни черта это не мелочи. Но говорить так просто про свою же кровь... Ясно. Больше ничего не говорю. Жду, когда он уйдет. Чтобы высушить волосы и чтобы... Что? Сидеть в комнате весь день и ненавидеть его? Мы куда-нибудь сегодня поедем? Ты нет. Я на работу. А я? Поднимаю взгляд на него. Мне же нужно с клубом познакомиться. С персоналом. Начать уже изучение бумаг. А не книжки читать. Быстрее взять правление в свои руки и валить от этого опекуна. У тебя выходной. Чеканит. Он отворачивается, идет на выход. Что значит выходной? Дома нет продуктов и еды. Сделаешь доставку, кстати. Он вновь устремляет на меня свое внимание. Протягивает ладонь. Ключи от квартиры. Вздыхаю. Поняла я, что стала заточенной принцессой в башне дракона. Подхожу к столику, хватаю свою сумочку. Нахожу ключи и отдаю Громову. Пленница так пленница. Надеюсь, не навсегда. Больше без выкрутасов, Яра. Чуть не рычит. Да я поняла уже. Сделала еще одну ошибку. В итоге теперь между ног болит. Последнее предупреждение. Хорошо. Поднимай ладони вверх, сдаваясь. Я поняла. Громов уходит быстро, чуть не снося своими широкими плечами все вокруг. Оставляет меня одну. Но я не знаю, что чувствую. Обиду за то, что он даже не спросил. Как мое самочувствие? Напичкал таблетками и тупо ушел, устроив нежеланный выходной. Мне нужно взять правление в свои руки и избавиться от него. Готова поехать следом за ним, но... Не буду рисковать. Все же есть маленькая радость. Я его не увижу целый день, аж до ночи. А когда он приедет, запрусь в своей комнате и сделаю вид, что сплю. Только надо заказать еды. Выхожу через полчаса из комнаты, решив прибраться, пока едет курьер. Но не успевая схватить и тряпку, раздается звонок в дверь. Ого, кого там принесло? Курьер, что ли? Вот это скорость. Не думала, что их фраза «доставим за полчаса» реально. Смотрю в глазок, и еще страшнее. Девушки-курьера в роскошном костюме у меня еще не было. Открываю дверь и встречаюсь с блондинкой взглядами. Только если мой радостный я сейчас покушаю, то ее... Брезгливый и удивленный одновременно. Морщится, окидывает меня изучающим взглядом. Не нравится она мне. «Быстро вы! Где еда?» Осматриваю рядом с ней территорию. «Где бокс?» «Вот берут кутылых на работу». «Какая еда?» Она вальяжно взмахивает ладонью, убирая роскошный блонд за ухо. «Да, странно, что у курьеров такая дорогая укладка и волосы в хорошем состоянии». Неужели крашеные? Телефон мастера спросить? Да сейчас. Громов вообще знает, что в его отсутствии обслуга позволяет себе ходить в таком виде?» Снова проходится по мне внимательным взглядом, останавливаясь на коротеньких шортиках. «Лесбиянка, что ли? Я не такая. А после вчерашнего убедилась в этом на 100%. Да после Громова ни о чем другом не подумаешь, кроме как ищу. Только, конечно, если ты не девственница, у которой там все болит». «Шуруй отсюда, бродяжка!» Высокомерно задирает подбородок. «Я подожду хозяина квартиры внутри». Пытается зайти, а я преграждаю этой наглой особе путь. «Я поняла, что вы знакомая Эмина». Сощурившись, недовольно веду плечом. «Но его нет дома. Подождите где-нибудь на лавочке, у подъезда. А если вы такая важная фифа, то у вас наверняка есть его телефон. Позвоните. Но на порог я вас не пущу, а то еще влетит. А у меня зад после вчерашнего, знаете, как болит? Хрен знает, почему это я говорю. Выплакаться захотелось. Пупа реально болит. Я еще не знаю, вдруг там синяки остались. Надо будет глянуть». «Что?» переспрашивает. Кажется, атмосфера в коридоре накаляется. Грубиянка морщит нос, а голубые глаза загораются шальным огоньком. «Он что, трахал тебя?» «Ничего не понимаю. Моя фраза была так очевидна? Боже, да что я с ней церемонюсь?» Закрываю дверь, но она просовывает колено между ней и косяком и врывается в квартиру. Уже спокойная, будто это не у нее только что волосы встали на макушке. «Не верю!» выдает, отталкивая меня в сторону и вальяжно заходя внутрь. Виляет бедрами, стучит каблуками. «Богачка какая-то, бесящая!» «Громов не трахает шлюх, особенно, когда у него есть девушка». «Девушка?» переспрашиваю. Она поворачивается ко мне, останавливаясь в центре зала, и пухлые, явно накачанные гиалуронкой губы изгибаются в улыбке. «Ага, это я! Приятно познакомиться, бродяжка!»